и от следующего с другой всегда одинаковы и всегда друг другу равны. Но не эта тайна была для фараона главным, насущным вопросом. Насущным вопросом, выяснение которого занимало его главным образом, и который он полдня выяснял зеркальноголовыми жрецами, было положение, что мировое яйцо огненной птицы куда-то прячет тело своего отца, не становится от этого тяжелее. Ибо она и так делает яйцо самого большого размера и веса, какое только может поднять. А если она способна поднять его и после того, как туда спрятан отец, то ясно, что тело отца не прибавило яйцу веса. На взгляд юного фараона это был замечательный, поразительный факт, факт мировой важности, достойный самого кропотливого выяснения. Если к одному телу прибавляли другое, и оно не делалось тяжелее, это значило, что существуют невещественные тела, или, лучше сказать, бесплотные реальности, нематериальные, как солнечный свет, или еще лучше сказать, существует духовность. И духовность эта была эфирно воплощена в бену отце, ибо, вобрав его в себя, мировое яйцо самым замечательным и самым многозначительным образом меняло свою природу яйца. Яйцо вообще было предметом исключительно женской сферы. У птиц клали яйца только самки, и не было более яркого выражения материнско-женского начала, чем большое яйцо, из которого некогда вышел мир. А Бену, солнечная птица, не имея матери и доводясь сама себе отцом, создавала свое яйцо сама, яйцо антимира, мужское, отцовское яйцо, и клала его как выражение отцовства духа и света на алавастровый стол солнечного божества. Фараон готов был без конца разбирать это обстоятельство и его значение для постигаемой мыслью природы Атона с хранителя несолнечного календаря из храма Ра. Он предавался этому занятию до поздней ночи, до самозабвения. Он упивался золотой нематериальностью отцовского духа. И когда жрецы, выбившись из сил, уже опустили свои блестящие головы, он все еще никак не мог насытиться разговором и все не отпускал их, словно боялся остаться один. В конце концов, он все-таки отпустил шатавшихся и клевавших носом жрецов и ушел в свою спальню, где при свете лампы его давно уже дожидался особый раб для раздевания и одевания, пожилой человек, который был приставлен еще к мальчику и называл его просто Мини, не забывая, однако, о прочих формальных изъявлениях благоволения. Тот быстро и ласково помог ему приготовиться ко сну, пал ниц и удалился, чтобы спать за порогом. А фараон, улегшись на подушке своей кровати, которая стояла на помосте посреди комнаты и была настоящим произведением искусства, так как спинку ее украшали тончайшие инкрустации из слоновой кости, изображавшие шакалов, козерогов и башка беса, фараон сразу же уснул сном усталого человека, но ненадолго, ибо после нескольких часов глубокого покоя он стал видеть сны, такие странные, жуткие, нелепые в своих живых подробностях сны, какие снились ему только в детстве, когда у него болело горло и его лихорадило.